Глава 13. Лифт неспешно ползет наверх, а я стою, уперевшись ладонями в холодные стенки и, опустив голову, пытаюсь продышаться. Кишки сматываются в один тугой узел и пульсируют так болезненно, будто сквозь них пропустили высокое напряжение, а сверху залили щелочью. «Дебил», — шепчу себе под нос. «Какой же дебил!» Перед глазами до сих пор картина того, как Алекса бесстрашно переползает через пропасть, а потом улепетывает, как заяц. Красные волосы пламенем развиваются по ветру. Эта жуть будет терзать меня до скончания веков. Я выхожу на нужном этаже, но никак не могу себя заставить нажать кнопку звонка. За дверью Таська. Ждет, волнуется. А я тут. Ни жив, ни мертв. Размазан просто в хлам. Разобран на шестеренки, половину из которых уже растерял. За эти недели я натворил столько ошибок, что они вот-вот обрушатся на нас снежным комом и раскидают по сторонам. Кажется, я уже слышу зловещее завывание ледяного ветра. Абзац уже близко. Я понятия не имею, как его предотвратить. Надо во всем признаться. Но как? Какая разница, бросит жена меня после того, как Алекса вывалит на нее всю правду? Или после того, как я сделаю это сам? Шансов на продолжение не будет ни там, ни там. Дебил. Выдыхаю и все-таки жму на звонок. Жмурюсь, когда слышу, как бойко пиликает трель в нашей квартире. Потом раздаются быстрые шаги. Те самые, которые я узнаю из миллиона других. Поспешный щелчок замка, и дверь распахивается. На пороге жена, в коротеньком банном халатике, с полотенцем на голове и разделителями между пальцами ног. Половина ногтей накрашена, половина еще без цвета. Такая красивая, уютная. Моя. Пока моя. Привет. У меня нет ни одного слова в запасе. Я просто сгребаю ее в охапку и прижимаю к себе, упираясь подбородком в макушку и не дышу. Словно боюсь пропустить момент, когда она исчезнет. Она исчезнет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через неделю. Обнимаю ее и могу думать только об одном. Что теперь будет? Змея красноволосая теперь точно заляжет на дно и будет ждать удобного момента для смертельного броска. И я не знаю, как ей помешать. Все козыри у нее в руках. Я сам их вручил, передал с почестями и всевозможными косяками. Идиот. Ты чего? Испуганно шепчет Тася. Мой безумный вид напугал ее. Жена отстраняется и, обхватив ладонями мое лицо, встревоженно заглядывает в глаза. Максим, все в порядке? Нет, не в порядке. И ты ничем не сможешь помочь, потому что я собственноручно затолкал нас в такую сраку, из которой уже не выбраться. Да, все хорошо. Вымученно улыбаюсь. Просто соскучился. Макс! Ее голос срывается. Тася внезапно всхлипывает и бросается мне на шею. Скажи, что у нас все будет хорошо. Пожалуйста. Не плачь. Глажу ее по спине. Утешаю, а у самого ком в груди. Надо признаваться. Вот прямо сейчас, потому что потом будет еще сложнее. И подходящего момента для таких разговоров не бывает. Надо просто это сделать. Тась. Признание застревает в горле. Я не могу продолжить. Все внутри меня протестует и сопротивляется. Не могу. Просто хочу быть с ней рядом, хотя бы недолго. Всего несколько дней, а больше мы не прошу и не надеюсь. Просто еще чуть-чуть. Она так крепко обнимает меня, что сбивается дыхание. «Мне так страшно!» Шепчет и меня ведет от той горечи, что сочится в ее голосе. Кое-как нахожу в себе силы улыбнуться. «Тась, ну ты чего? Я всего на час задержался, а ты уж совсем расклеилась». Она замолкает, жмется ко мне, как доверчивая мышка, а потом судорожно втягивает воздух. «Ты прав. Я такая дурочка». Никакая она не дурочка. Просто у нее отменная интуиция. Жена еще не понимает, но уже все чувствует. «Знаешь что? А пойдем в кино?» Предлагаю первое, что приходит в голову. «Купим билеты на последний сеанс, сядем на задний ряд и будем обжиматься, как сопливые студентики. Что скажешь?» Она смущенно улыбается и стирает со щек соленые капли. «Я только из душа. У меня еще голова сырая». «Суши. И поехали». «Хорошо». Она как пчелка носится по квартире, пытаясь собраться в кратчайшие сроки. А я все это время стою на кухне у окна. Ничего не вижу, но продолжаю таращиться в ночную мглу. В груди измучено стонет виноватое сердце. Я не смог. Не справился. И расплачиваться за это придется нам обоим. А в мозгах на повторе образ улепетывающей Алексы. Как эта девка может быть настолько безбашенной и отбитой на всю голову? А главное, как ей удалось в начале нашего знакомства отыграть так, что я ничего не заподозрил? И что это за хрен на бежевой развалюхе, который помог ей сбежать? В голове роится столько вопросов, что я с ума сойду, если не получу хоть каких-то ответов. Мне нужно хоть что-то, хоть какой-то проблеск логики во всем этом болоте. Пока Тася сушит волосы, закрывшись в ванной, я звоню человеку, которого не видел уже 3 года. Это не Седьмов с его бандитскими методами. Это совсем другой уровень. Это специалист, у которого волчье чутье. Если кому и по силам разобраться во всей этой помойке, то только ему. Я только набираю. Но гудки в трубке тут же обрываются и раздается знакомый невозмутимый голос. «Слушаю. Стеф, это Макс Кирсанов. Мне нужна твоя помощь». На следующее утро он приходит ко мне в офис. В серых спортивных брюках и толстовке, с наушниками, будто только с пробежки. «Ну давай, рассказывай, что у тебя стряслось?» Ему признаться в косяке сложнее, чем Седьмову. Тот, раздолбай без особых моральных принципов. А этот — мужик правильный, со стержнем. На его фоне я чувствую себя еще большим придурком, чем прежде. «Или ты меня позвал посидеть, помолчать, повздыхать?» «Да не торопи ты», — отмахиваюсь. «Дай мыслями собраться». Он усмехается и плюхается на кожаный диван в углу. Разметав руки по спинке, крутит головой, с интересом осматриваясь по сторонам. «Миленько у тебя тут?» «Ага. Я вообще миленький. По жизни». Поднимаясь из-за стола и заправив руки в карманы, подхожу ближе к Стефу. Он улыбается, но глаза внимательные, серьезные. Словно сканирует, подмечая одному ему заметные детали. «Хреново выглядишь!» Я раздраженно веду плечами. «Какая нафиг разница, как я выгляжу, когда внутри полный развал?» «Я... это...» Где он отворил? Бывает. Терпеливо ждет продолжения. И я, наконец, собрав свои потрёпанные бубенцы в кулак, признаюсь. Все началось с того, что я изменил своей жене. Стеф скидывает брови, ожидая продолжения. Не знаю, о чем я думал, но... Тру шею, устало запрокинув голову к потолку. Ни о чем, походу. В общем, накосячил я. Кирсанов, я не работаю сводней или адвокатом по семейным делам. Да при чем тут сводни и адвокаты? Бестолковая интрижка превратилась в лютый трэш, который вот-вот снесет меня к чертям собачьим. Хм. Степан недовольно морщится и садится, облокачиваясь на свои колени. Взгляд становится другим. Ну, рассказывай, что у тебя за трэш. Ничего обещать не буду, но выслушать могу. И на том спасибо. Я подтягиваю стул, тяжело опускаюсь на него и начинаю свой рассказ. Спустя 10 минут... Я правильно понял, что ты вывез свою любовницу за город? Переспрашивает он, будто сомневаясь в услышанном. Как в лихие 90-е? И натравил на нее какого-то бандючишку? Угрюмо киваю. И давно ты решаешь проблемы хрена такими методами? Впервые. Ты в курсе, что это статья? Если она накатает заяву и предоставит доказательства, то тебе хана. Мне и так хана, Степ. Я просрал все, что мог. Признаю очевидное. Но хочу разобраться, что же происходит на самом деле. Возьмешься? Он молчит. Так долго, что я уже готов быть посланным на 3 веселых буквы. Но в итоге получаю согласие. Хорошо, давай попробуем. В твоем рассказе много моментов, которые вызывают у меня вопросы. Я благодарно киваю. Знаю, что от расплаты он меня не спасет, но до правды докопаться поможет. Стеф достает мобильник и начинает делать пометки. Значит, девку эту привезли партнеры из Норильска. Название фирмы давай, имена всех, кто приезжал. С номерами телефонов. Я послушно раскрываю адресную книгу и диктую информацию. Особенно его интересует Алекса. Он подробно расспрашивает, кто она, что она. А я и ответить-то толком не могу, потому что ничего о ней не знаю. Александра Волкова. 25 лет от роду, вроде бы. Номер такой-то, диктую цифры. По словам Елецкого, она устроилась к ним 6 месяцев назад. Трудолюбивая. Я бы даже сказал, что карьеристка. Пока вместе работали, нареканий к ней не было. Пахала наравне со всеми. Спортсменка? Да кто же его знает? Понятия не имею. Ты говорил, что она запросто перебралась через обвал, а потом убегала от тебя. И ты не смог ее догнать. Я почти ее догнал. Еще бы чуть-чуть. История не знает сослагательного наклонения. Ты же знаешь. Факт остается фактом. Эта девица уделала 2 здоровых мужиков и улизнула у них из-под носа. Это не девица. Это рептилоид. Причем отбитый на всю голову. Ни страха, ни чувства самосохранения. Один ее взгляд чего стоит. В упор. Не моргая. Там не было места ни страху, ни сомнениям. Одно слово — змея. Стеф опять что-то записывает. А что насчет того мужика, который ее увез? Ты его раньше видел? Я качаю головой. Не помню, но... Что-то в нем было знакомое. Я выдергиваю из памяти образ невыразительного серого ублюдка в клетчатой рубашке. Небрежный, потертый, полумаргинального вида. Но что-то в нем было знакомое. Глаза, что ли? Или выражение лица? Я не могу разобраться и понять, что к чему. Просто описываю его еще раз, стараясь не упустить деталей. Но их мало, и все они настолько банальны, что вряд ли сыграют важную роль в поиске. Мне даже кажется, что все это бесполезно и бессмысленно, что я впустую трачу время Стефа. Машина такая. Он находит изображение в интернете. Советскую шестерку бежевого цвета. Да, только она ржавая была, как корыто. И на разгоне адски свистела. Ладно, с тачкой разберемся. Что насчет рептилоида? Ты звонил ей после произошедшего? Упаси Боже, меня аж передергивает. Правильно. Сам не лезь, жди. Она либо забьется в нору, лелея мысли о месте, либо нападет сразу. Все зависит от того, какие именно у них планы и чего они в итоге от тебя хотят. Пока есть время, займись отношениями с женой. Может, получится как-то смягчить и договориться. Таську не смягчишь. Она всегда с самого первого дня, когда мы проснулись в одной постели, предупреждала, что простить может многое, но не измену. Степан все правильно понимает по выражению моей унылой морды. «Ну, сам захотел? Сам выгребай», — разводит руками. «В любовных делах я не помощник. С остальным будем разбираться». Пока я в очередной раз сокрушаюсь о том, какой же я долболоб, он пробегается взглядом по своим записям, что-то прикидывает, задумчиво потирая щетинистый подбородок. Такое чувство, что тебя поймали как лоха на крючок. Судя по твоим рассказам, эта Александра пришла к тебе... хорошо подготовленной? Киваю. Ее подготовка действительно была на высоте, не придерешься. Стеф тем временем продолжает. Не удивлюсь, если у нее не только слова есть, но и более серьезные доказательства твоей измены. Готовься к тому, что выплывут или фотки какие-нибудь... или запись. Я измученно сдавливаю виски пальцами и закрываю глаза. Тошнит от этого всего. «Ты реально хреново выглядишь», — бесстрастно произносит Стеф. «Будто катком переехала». Я не сплю. Вообще. Смыкаю глаза на пару минут и тут же дергаюсь от кошмаров. «Так и сбрендить можно». Эта боязнь быть раскрытым тебе доконает. Признался бы уж, и все. И что, Стёп? Что это изменит? Спать начнешь? Зато Таська перестанет. Она и так уже чувствует, что что-то не в порядке. И я не могу за ее счет успокаивать свою совесть. Она не заслужила этого. И мужа дурака тоже. Так что пусть лучше меня ломает, чем ее. Еще раз повторяю, я бы не откладывал этот разговор в долгий ящик. Ошибку ты уже сделал. И судя по тому, как развиваются события, вряд ли тебе удастся прийти к мировому соглашению с этой красноволосой мадам. А все время прятать жену, ограждать от контактов или возвести вокруг нее информационный вакуум вряд ли тебе по силам. Смирись с тем, что рано или поздно правда выплывет. Лучше позже. Я вскакиваю на ноги и, как заведенный, начинаю метаться по кабинету. Меня распирает, бомбит и выкручивает наизнанку. Как знаешь. Стеф неспешно убирает телефон в карман и продолжает наблюдать за моими метаниями. Долго наблюдает, хмурится. И в конце концов спрашивает. Что ты принимаешь? Что? Притормаживаю и оборачиваюсь к нему. «Принимаю?» «Я это спрашиваю, потому что ты похож на обдолбанного психа, которого ломает от нехватки дозы». «Спасибо. Я не шучу, Макс. Ты сам не свой и в полном неадеквате. В плохом смысле этого слова. И все твои последние действия это подтверждают. Кирсанов, которого я знаю, не повез бы девку в катакомбы, даже если бы она его сильно допекла. Он бы не тормозил и не истерил, совершая ошибки на каждом шагу. Он бы не метался, как тигр в клетке, пытаясь оттянуть неизбежное. И руки у него бы точно так не дрожали. Я непонимающе хмурюсь, потом вытягиваю руку вперед. И ее реально трусит. Колотит так, будто я словил острый приступ Паркинсона. Тряхнув кистью, сжимаю в кулак и прячу его в карман. Я же говорю, не сплю. У меня в голове постоянно звенят колокола и мутит от усталости. Я уже слова начинаю забывать, не то что все остальное. С утра уже, наверное, литра три кофе выпил, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Он мрачнеет еще больше. Ты бы проверился, а то мало ли. Я только отмахиваюсь. Кругом такая жопа, что мне не до трясущихся рук. Мне нужно найти этого гада. Я уверен, тот мужик и есть причина моих проблем, а Алекса всего лишь рядовой исполнитель. И вывести его на чистую воду. Посмотрим, что можно сделать. Пока из реальных зацепок только машина. Но судя по тому, как хорошо осведомлена деваха, его надо искать где-то поблизости. Он явно долго наблюдал за тобой, раз поймал мелкие детали и так ловко дергает за веревочки. Работа? Интересуюсь, приглушив голос. Как вариант. Слишком уж много совпадений, тебе не кажется? И приезд партнеров, и ситуация со сменой работника. Просто один к одному. Я рад, что позвал его. Стеф задает правильные вопросы, его подозрения совпадают с моими. Остается только надеяться, что его опыта и сноровки окажется достаточно, чтобы разбить этот узел. И что дальше? Дальше мне потребуется больше информации. Обеспечь доступ к данным сотрудников. Всех. Даже тех, на кого ты не обращаешь внимания. Уборщицы, дворники, прочая мелочь. Я должен увидеть всех. Без проблем. Дальше сядь. Спокойно обдумай и запиши тех, с кем у тебя был маломальский конфликт за этот год. Будь то конкурент, у которого ты увел лакомый кусок, или продавщица в магазине, с которой ты поспорил из-за несвежей булки. Не торопись. Записывай все, даже мелочи. Никогда не знаешь, что в итоге пригодится. Сделаешь — пришлешь. Моя электронка у тебя есть. Со всей серьезностью киваю. Теперь, что касается Алекса, если объявится, не усугубляй и не провоцируй. Еще лучше сыграй на смирение. Мол, все осознал, прости дурака, давай жить дружно. Да пошла она. Она пойдет, но позже. Пока что твоя цель — сделать так, чтобы они не почувствовали подвоха. Пусть думают, что победили. Мне нужно время, чтобы присмотреться и найти зацепки. Не думай, что это произойдет быстро и по щелчку пальцев. Чутье подсказывает, что концы запрятаны хорошо, и копаться придется долго. А я своему чутью верю. Понял. Еще, Кирсанов. Будь готов к тому, что правда выплывет в любой момент. Если это случится, вернее, когда это случится, не наломай дров. Орать и махать кулаками легко, но так ты до этих ребят вряд ли доберешься. За ошибку все равно придется отвечать. Но твоя цель сейчас не задницу свою бестолковую прикрыть, а вывести на чистую воду того, кто все это устроил. Ты меня понимаешь? Через силу киваю. Точно! Стеф смотрит на меня, не скрывая сомнений. Если спугнешь их, то до конца жизни будешь жалеть. Да понял я, понял. Хорошо. Он поднимается с дивана и идет к выходу. Про меня, естественно, ни слова. Никому. Вообще никому. Ни друзьям за посиделками, ни на исповеди. Мы не знаем, откуда утекает информация. И еще. Останавливается у дверей, и, обернувшись, смотрит на пустую кружку на моем столе. «Завязывай с кофе». Он открывает дверь в приемную, где по клавишам бодро щелкает моя помощница и лениво произносит: «Зря пропустил пробежку. Скоро превратишься в старого ленивого деда». «В следующий раз непременно». Я подыгрываю ему, а у самого мороз по коже. «Ну, бывай». Он засовывает модные наушники в уши, врубает музыку и уходит. Я же остаюсь один, наедине со своими тяжкими мыслями. Это что же получается? Пришло время подозревать каждого, кто в этом здании? Собственную помощницу, менеджеров или теток из бухгалтерии? Кто из них-то сволочь, что устроила мне эти американские горки?